Экспансивнее всех в деле самообороны и самозащиты были крестьяне соседних деревень, укрывшиеся в городе вместе со своими семьями и скотом. Они расселились по всем кварталам, живя скученно, держа скот в том же жилом помещении, где проживали сами, грязные, неопрятные, покрытые паразитами и различными накожными болезнями, как следствие нечистоплотности. Они доходили до того, что все отбросы оставляли тут же, в помещении, и даже не погребали покойников, умиравших от эпидемий, не замедлившей развиться в этой ужасной антисанитарной обстановке. Религиозный фанатизм и любовь к родине возбуждали храбрость и энергию этих крестьян. Они слепо отдавались Божьей воле, и с утра до вечера все стены, крыши домов, окна и бойницы осыпали осаждающим свинцом. Кроме того, необходимо принять во внимание, что Сарагосса заключала в своих стенах 80 тысяч человек, тогда как Лан осаждал ее с 30-тысячным войском. Однако хорошо дисциплинированная французская армия под начальством опытных полководцев и офицеров стоила вдвое больше, чем дикая, невежественная, безначальная орда в Сарагосе. Итак, большинство соседних крестьян бежала из своих деревень и укрылась в укрепленном городе-крепости. На своей земле остались только самые ярые поселяне, страстные приверженцы матушки земли. Они жили пугливо, хоронясь в амбарах и гумнах, а при набегах солдат скрывались в ближайшие леса. Но иногда потом находили отдельные группы французских солдат, умерщвленных самым ужасным, самым жестоким способом. Их резали на куски, вешали вниз головой, жгли на медленном огне, чтобы как можно более продлить их страдания. Конечно, за все эти проделки и французы со своей стороны мстили самым жесточайшим образом. Но это не останавливало пылких испанцев, а напротив, лишь сильнее разжигало их хищные кровожадные аппетиты. Однажды утром Лан поручил Рантиньи отвести приказ генералу Разу, корпус которого был расположен на довольно дальнем расстоянии по другую сторону города. Рантиньи спокойно тронулся в путь, сопровождаемый отрядом гусар из 12 человек. Была ранняя весна, но арагонский климат очень мягок, поэтому было очень тепло и тихо, несмотря на довольно позднее время, 9 часов вечера. Рантиньи проехал пустые, на взгляд, деревушки, благополучно достиг места стоянки французских войск, исполнил возложенные на него поручения и повернул в обратный путь. Ночь была теплая, утро выдалось жаркое, а в полдень прямо-таки было жарко, как в пекле. Маленький отряд продвигался шагом, да и то через силу. К несчастью, кто-то заявил, что горло пересохло, что жажда мучает и людей, и коней. Рантиньи согласился с правильностью этого замечания. Проезжая накануне одну из деревушек, он заметил на пороге одной несчастной харчевни двух красивых девушек. Одной на вид было лет 18, а другой 14, но под знойным солнцем юга эти фрукты зреют рано. Когда пришлось теперь проезжать той же деревушкой обратно, Рантиньи машинально взглянул на харчевню. Услышавши конский топот, обе девушки снова появились на пороге. Они были очень хороши, стройны, ловки, с пышными волосами и вызывающей задорной улыбкой на ярких губах. У Рантиньи помутилось в голове, и он, с решительным видом соскочив на землю, крикнул своему отряду: «Стой! Отдыхай! 5 минут, держи ухо востро, лошадь в поводу! Никто не отлучайся!» Гусары с радостью соскочили на землю. Около харчевни был садик, в нем стояли столы из камня. «Пейте здесь», — сказал капитан, — «я заплачу». Солдаты поблагодарили. Это были испытанные, осторожные воины. Но даже и они нашли все эти предосторожности излишними, так как деревушка пустовала, и в харчевне, по-видимому, тоже никого не было.